Часть 19. Пару недель Брайан и Грик просто отсиживались. Они не показывали носа из форта, лишь наблюдая с помощью оптики за тем, что происходило в долине. Местные бандиты собирались в колонны и раскатывали по дорогам. Время от времени слышалась стрельба, а запущенные беспилотники, те, что уцелели после боевых действий, сообщали о том, что начался исход бандитов из долины. Наконец было решено направить Грига в магазин, чтобы на месте выяснить, что происходит. Он отправился на новом внедорожнике, и все время его вояжа они с Брайаном были на связи по рации. Впервые Грик ездил в магазин так хорошо вооруженным. При нем были девятка и автоматический дробовик. Впрочем, как выяснилось, меры предосторожности оказались лишними. В ближайшей деревне было тихо, и торговец Шарунас был рад появлению старого клиента. «Мы с ним поговорили», — рассказывал Грик после возвращения. «Я спросил, не лютуют ли бандиты?» А он сказал, все тихо, бандиты частью сбежали в город, а частью сидят по домам и высматривают, ждут, что будет дальше. Ну о чем они разговоры между собой ведут? Наверняка же он знает. Разумеется, знает, но на все прямые вопросы виновато улыбается и глазки прячет. Боится. Боится, кивнул Грик. Ты про брата его спрашивал? Спрашивал. Говорю, как твой братец поживает, все ли в порядке. Ну а он что сказал? Он сказал, что брат тоже съехал в город, и 2 недели уже не показывается и не звонит. Что еще говорил? Уже перед уходом, когда я затарился, стал уверять, что к тому, что происходит с нашей крепостью, не имеет никакого отношения. И что брат его тоже не имеет к этому никакого отношения. И, дескать, это дело только приезжих плохих людей. Ну, а что ему говорить еще? Ему здесь жить и бизнес вести. Ну, и еще он мимоходом так интересовался, не знаем ли мы, что там в горах грохотало. «А ты что?» «А я ему говорю, с чего ты взял, что мы об этом что-то знаем. А он говорил, что вы люди военные, и вам наверняка известно больше, чем нам, простым деревенским». «Понимаешь, льстивый какой!» — усмехнулся Брайан. «Еще верил, что очень за нас беспокоится, особенно когда гору развалили». Помимо сведений, Грик привез экземпляр настоящей газеты, которую доставляли из города. Торговец привозил их по паре десятков, поскольку спроса на них не было. Только для ценителей. «Мне отдал за даром», — сказал Грик. Время шло к обеду, и они занялись его приготовлением, а затем, как в какой-то гражданской идиллии, после еды, за чаем, Брайан взялся просматривать новости. «Ну, еще пишут», — спросил Грик, кусая свежесинтезированную коврижку. «Вот интересная новость. В городе в Ливингстоне из нелегального зоопарка сбежала пара раундапов. Ты знаешь, что такое раундап?» «Нет». «Так вот, они сбежали, наделали переполоха и проломили стены». По всему городу их ловили специальные службы биологической защиты, а потом все-таки сумели подстрелить сначала одного, а потом другого. Обошлось без гражданских жертв. Что же это за зверюга такая? А вот тут есть сносочка, где сообщается, что раундап — это бинарный вид акционных существ. «Каких-каких?» — удивился Грик. «Бинарные акционные существа, жидкокристаллической породы». «Ничего себе заявочка!» — покачал головой Грик и взял следующую коврижку. «Видать, эта тварь не слабее снежного червя будет». «Ага, вот тут еще добавляют, что во время охоты за ним приходится ориентироваться на ультрафиолетовые датчики, поскольку при эффекте световой перкуссии в ультрафиолетовом спектре раундап начинает флюоресцировать. И еще тут написано, что содержит его не просто в клетке, а в так называемом магнетронном капкане, то есть поле в виде двойного тороида. Прикинь, а?» «Да уж», — качнул головой Грих. «Если вмешалась служба биологической защиты, то дела серьезные. Но из того, что ты прочитал, я почти ни хрена не понял. А вот жидкокристаллической породы, это мне понравилось». «Чего же понравилось?» «Значительность. Такое ведь не выдумаешь. Это надо в книжке вычитать», — сказал Грик и, качнув головой, стал доедать коврижку. «Есть еще новость про воровство. Где-то вынесли ценности, но полиция пресекла, так что тут все в порядке». «Ага, и вот еще рубрика. Продолжение журналистского расследования. Выяснилось, что тело, найденное на прошлой неделе в пригороде Колумбии, принадлежит генералу Ларкину, служившему в бюро генерального штаба. О причинах его смерти пока не сообщается. Полиция ведет расследование. Пишут, что он имел супербионический протез, по которому его и идентифицировали, поскольку тело было сильно повреждено». «Вот ведь как бывает», — качнул головой Грик, сметая с колен крошки. По предварительным данным, полиция связывает смерть генерала с его личными проблемами. Якобы он был подпольным игроком и занимал у мафии большие суммы. Пишут, что генерал был ветераном многих войн, серьезно пострадал и потерял руку. «С генералами такое тоже случается», — кивнул Грик. «Лет 10 назад был случай, когда я служил на базе Саратога, которая прямо в джунглях стояла. И вот приехал к нам генерал с инспекцией, прибыл в гражданке, как какой-нибудь чиновник. Ничего особенного, худощавый такой, рослый суперколвер. Ну, понятное дело, вздрючил наше начальство, потом потребовал спиртного и надрался так, что наш военврач его потом 3 дня микстурами отпаивал и по венам пускал. А внешность у него была почти как у профессора. Точно тебе говорю.